И все его чествуют, и старики тоже, как смелого джигита, приехавшего в аул поблагодарить за коня. Кстати, славный Карловач погиб в бою, но растет уже его сын, как две капли воды, похожие на отца, тоже с белыми бабками, со звездой во лбу и с тем же, главное, характером. Никак не удается его объездить. Ничего, ясное дело, наш герой его объездит, они еще станут друзьями, наш герой и юный Карловач. Аппарат поставили на тележку и медленно повезли мимо пирующих. Горели все осветительные приборы, хитро попрятанные за фанерными стенами домов и фанерными вершинами гор. День, солнце в небе, на площади перед зданием сельсовета, а чуть правее здание школы, еще чуть правее здание клуба. Артисты и статисты изготовились к пиру. Хлопнула перед объективом хлопушка с номером кадра. Вспыхнули во многих местах сигналы «Тихо идет съемка», и Александр Иванович негромко, хрипловатым вдруг голосом сказал заветная «Камера». И застрекотали, зажурчали сладостно, как ручеек в пустыне, первые еще только сантиметры от снятой пленки. Снималось человек 40. А столько же, если не больше, следило из углов и от дверей за съемками. Вся студия была в павильоне, всем нужно, просто необходимо было знать, как пойдет. Думалось, что-то можно будет угадать по первым же кадрам, и всем хотелось чуда, удачи, хотелось немедленно же увериться, что актеры хороши, декорации лучше не надо, оператор смелый, находчив, а режиссер просто-напросто гений. И хотя все или хотя бы многие отлично знали снимавшихся актеров, давно познакомились с декорациями, понимали и то, что за час один оператора не распознаешь. И хотя все давно хорошо знали Александра Ивановича Бурцева как режиссера, знали, но сейчас всем хотелось открытия, чуда. Хотелось уверенности в том, что наивная эта историка, которая пошла, потекла ручейком в объектив, выльется потом на экран могучей рекой, да-да, сказочно прекрасной рекой. «Стоп!» — крикнул Бурцев и хлопнул в ладоши. «Что-то мне не глядится на вас. Начнем от печки. Мудрый старик». Леониду тоже было трудно глядеть на этот той. Леонид стоял у стены вместе с Дудиным и девушками из своего отдела, деля с ними и всеми зрителями общую тревогу и надежду, отыскивая, как и все, в любой малости приметы будущей удачи, но приметы не отыскивались. Леонид смотрел на этот колхозный праздник перед объективом наряженных артистов и статистов, растерянно, с фальшивым оживлением подсевших к скатерти-самобранке, а перед глазами вставали совсем недавние картины, которые довелось ему наблюдать в том же ауле Багир, куда он ездил с хроникерами. Иное, иное стояло в глазах. И тогда тоже был в колхозе праздник нешуточный. 1 мая. И шел той на площади перед сельсоветом. Из котла накладывали всем какую-то серую затируху. Люди получали свою порцию и быстро отходили, на ходу начиная есть. Много было ребятишек, босых ребятишек, воробьиными стайками, перелетавших с места на место. У праздника был серый цвет, который не могли победить ни солнце, ни красное платье женщин, ни зеленые до горизонта, зацветшие маками весенний разлив пустыни. Колхоз был беден, колхоз только еще оправлялся после войны. В нем мало было мужчин, не видно было коней, бродили облезлые верблюды. И это их цвет, цвет свалявшихся верблюжьих горбов, побеждая все прочее, стоял перед глазами. Хроникеры тогда не знали, что снимать. Решили было собрать всех перед зданием сельсовета, усадить рядышком, наставить на ковры побольше посуды, развесить на стенах плакаты. Начали было все это делать и бросили. Стыдно стало. «Будем снимать как есть», — сказал Андрей Фролов, лучший на их студии оператор хроники. «Ведь война была, и это вроде бы всем известно». Леонид шагнул тогда к Фролову, обнял его, признательный за это решение. «Нельзя, ну невозможно было заставлять этих людей лгать друг перед другом и во имя чего